Не хочется тебе молиться за ненавидимого и презираемого тобою человека. Но потому-то и молись, что не хочется, потому-то и прибегай к врачу, что ты сам болен духовно, недугая злобою и гордостью. Болен и враг твой, или презираемый тобою? Молись о том, чтобы незлобивый Господь научил тебя незлобию и терпению, чтобы Он научил и укрепил тебя любить врагов, а не доброжелателей только, чтобы Он научил тебя искренно молиться за недоброжелателей так же, как за доброжелателей.